Граница Манстера. 996 год. Фоула. Брокон мчался впереди меня, хватался за длинные стебли и хихикал, когда его ладонь щекотала роса. Уже рассвело, и мое лицо согревало летнее солнце. Перед нами раскинулось королевство Манстер. Я невольно любовалась простирающимися до горизонта живописными холмами этой южной провинции и наслаждалась теплым ветром, ласкающим кожу. Остров Феннит тоже считался частью Манстера, но на морском побережье воздух оставался холодным и влажным. Я вспомнила истории, когда-то услышанные от беглых рабынь из Средиземноморья, чьи раны мне довелось лечить. «Чем южнее зайдешь, — говорили они, — тем жарче становится воздух. Однажды, когда Брокон вырастет, я бы хотела посетить эти страны и познакомиться с другими культурами и народами». Я взглянула на мальчугана, несущегося впереди и заливающегося смехом. Как знать, вдруг и он захочет отправиться со мной. Я отогнала эту глупую мысль. Мы могли жить вместе только в Ирландии. Брокон не мой сын, и рано или поздно нам придется расстаться. А уж какое потрясение он испытает, когда корабль выйдет в море, и племянник увидит исчезающие с моего лица и тела шрамы. Нет, долг превыше всего. Пора держать путь в Киллало и выполнять поручение Томаса. Он не станет ждать вечно. Вскоре он пришлет своего огромного ворона и потребует рассказать, что мне удалось выяснить. Я уже не раз замечала кружащегося над нами Шенну. Я повторила про себя указания Томаса. Проникнуть в дун Бриана Бору, узнать его замыслы, сообщить хранителям. Что ж, теперь исполнить это поручение точно будет непросто. Я запросто могла... Нет, должна была избежать ссоры с Мурхой минувшим вечером. Да, я сказала правду. Я действительно по горло сыта ирландскими королями, думающими только о сражениях, завоеваниях и грабеже. Их наверняка даже не волновало, что из-за набегов гибнут сотни их сородичей. И тем не менее я должна была держать язык за зубами. Женщина, которая хотела поступить в услужение королю Бриану, не имела права говорить о нем ни единого дурного слова. «Привет!» — внезапно завопил Брокон и припустил по берегу, размахивая рукой. У костра возле реки сидела большая группа мужчин. «О, нет, нет, нет. Зачем он им машет? Он же прекрасно знает, что нельзя привлекать внимание, а я даже издалека заметила на поясах мечи. «Брокон, вернись!» — позвала я. Он не ответил. Я припустила за племянником со всех ног, игнорируя боль в левом боку, и все же успела схватить его за руку, прежде чем он добежал до костра. «Брокон, нельзя говорить с незнакомцами!» — прошипела я. Заметив на траве подбирающуюся все ближе тень, я прикрыла Брокона своим телом. Я попыталась прижать сумку к груди, но из-за охватившего меня смятения пальцы отказывались повиноваться. Я повернулась к незнакомцам левой и обгоревшей половины лица в надежде, что их отвадят мои отвратительные шрамы. «Простите, что помешали, мой племянник просто хотел поздороваться». Я осмелилась поднять взгляд на стоявшего передо мной мужчину. «Простите, что...» «Ой!» Я выпрямилась. «Это ты?» «Это я», — кивнул Мурха и протянул Броккону руку. «Ну как вы, юноша, присматриваете за тетей?» Брокон серьезно кивнул. «Рад это слышать». Мурха доброжелательно улыбнулся мальчику, а затем перевел взгляд на меня и нахмурил брови. «Держите путь в Манстер?» «Да». «Из какой же части Манстера ты родом?» К тому моменту я немного оправилась от потрясения и с вызовом посмотрела в его глаза. «А я не из Манстера». Двое спутников Мурхи встали, чтобы получше меня рассмотреть. Один рассмеялся, а другой подавился едой. «Уродливая ведьма». Их перешептывания парили и кружились в воздухе, словно перья. Однако стоило Мурхе обернуться, и разговоры стихли. На ярком полуденном свете в глаза сразу же бросились два сияющих длинных меча на его поясе. Стальные рукояти тускло мерцали на солнце. Наверное, даже спутники Мурхи боялись его прогневить. «Тогда что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я лекарь. Мы с Брокконом бродим по Ирландии и помогаем всем, кому можем. Сейчас мы оказались в Манстере». Мурха кивнул. «Тогда не стану мешать. Желаю удачи в странствиях». Коротко кивнув напоследок, он вновь направился к берегу реки. Там он схватился за одну из длинных тонких жердей, торчащих из земли. Я увидела около двух десятков таких же. Наверное, я слишком погрузилась в мысли, раз не заметила их сразу. Палки выглядели гладкими и бледными, а значит, с них заранее ободрали кору. Когда Мурха вынул одну из земли, я заметила на дереве две естественные отметки. Одна показывала, насколько глубоко палка ушла в почву, а другая — как далеко до грунтовых вод. Сидевшие у огня мужчины взглянули на Мурху и отправились вынимать остальные палки, расставленные вдоль берега. Мурха достал кинжал и сделал по засечке на месте каждой из отметок. Брокон, которому любопытство не занимать, с интересом наблюдал за происходящим. «А что ты делаешь?» — спросил он. «Проверяю, насколько сырая здесь почва». «Зачем?» — Мурха указал на реку. «Ищу подходящее место, чтобы построить мост. Мост — увесистая штука, поэтому земля под ним должна быть прочной. Мягкая глина и ил нам не подходят, а если берег реки слишком каменистый, в нем трудно устанавливать опоры». Он сунул пальцы в ямку, где раньше стояла палка, вынул пригоршню крепкой глинистой почвы и показал ее Брокону. «Как думаешь, такая земля выдержит мост?» Брокон кивнул, и Мурха улыбнулся. «Я тоже так думаю». Подойдя ближе, я снова схватила Брокона за руку. «Разве ты не собирался строить мост возле Ро семьи Лонана?» Мурха небрежно пожал плечами. «Нет, я об этом и не думал. Просто попросил у друга совета». Я порозовела. Мурха прав. Он вовсе не собирался строить мост возле Ро. Это предложил Лонан, желая помочь другу. Мурха посмотрел в мои глаза, хищно ухмыляясь. «Видишь ли, я не желаю, как ты там говорила, чтобы по моей вине гибли подданные». Пусть я и оказалась не права насчет моста, его дразнящий тон рассердил меня еще больше. «Не насмехайся надо мной. Все ирландские короли нападают на соседей, а невинные люди потом умирают во врагах. Иначе мне не пришлось бы посвятить жизнь лечению раненых». Я выпалила эти слова таким высоким и пронзительным тоном, что Брокон вздрогнул, и это вмиг остудило мой пыл. Следовало держать язык за зубами, иначе Мурха посоветует отцу и близко не подпускать меня к его войску. Безопасность Брокона важнее всего. «Прости», — быстро добавила я. «Я вымещаю на тебе злость, это неправильно». «Незачем извиняться за правдивые слова», — кивнул Мурха. «Я замечаю все это не хуже тебя». Я огляделась по сторонам. Кроме нас и его отряда в речной долине не было ни души. Я не увидела даже пасущейся коровы. «Значит, ты собираешься построить мост здесь?» «Думаю, да». Он протянул мне палку и показал на засечки, которыми отметил расстояние от поверхности до грунтовых вод. «Земля здесь не такая сырая, как выше по течению. Лонан был прав». «А еще здесь никто не живет». «Верно. Но когда здесь пролежет торговый путь, это изменится». «Торговля. Это забавное слово к нам привезли викинги. Как же сильно с их появлением изменилась жизнь на острове. Сейчас мне 105 лет. Но перед смертью отец говорил, что я появилась на свет в смутное время. На год моего рождения пришли самые кровопролитные схватки ирландцев со скандинавскими захватчиками. Отец рассказывал, что до их вторжения жизнь в Ирландии шла своим чередом целые столетия. А теперь все стало совсем иначе. И, насколько я могла судить, главные перемены принесли порты, построенные викингами. Торговля, серебро, золото и рабы». «Ты все еще злишься», — отметил Мурха. «Но я не могу запрещать людям строить жилища там, где они захотят». «Знаю». «Тогда в чем дело?» «Что вы продаете в портах?» «Шерсть, дуб, масло и ткани. Все как обычно». «А рабов, значит, нет». Мурха помрачнел. «В Манстере не продают рабов». «Зато покупают». «Да, иногда мы покупаем у раба торговцев несчастных, которых они выставляют на показ, потому что хотим им помочь. Здесь им неплохо живется, и они вольны делать, что пожелают, даже покинуть Манстер». «А вот в других провинциях я видела...» «И не такое», — закончил Мурха. «Так, может, ты сначала сама побываешь в Манстере и только потом отчитаешь меня за то, как я обращаюсь с подданными? А еще лучше ступай домой в Лэнстер, Улот или откуда ты там родом, и ругайся на тех, кто тебя так прогневил». Вынув из земли последнюю палку, он сделал на ней засечку. Как странно, что Мурха пытался меня убедить, что жизнь в Манстере лучше, чем в других провинциях. Да разве это возможно, когда сам король Бриан перебил стольких людей? Впрочем, заговорить с ним об этом означало продолжить спор, а от успеха моего поручения зависели жизни Роунат и Броккана. Я откашлялась, подавила неприязнь и выдавила из себя подобие искренней улыбки. «Может, войску твоего отца нужен лекарь?» «А почему тебя это интересует?» — фыркнул Мурха. «Мы же только и делаем, что грабим земли соседних королей. Забыла? Наши подданные умирают во врагах, а мы прячемся в дунах и примеряем золотые ожерелья, пока рабы гнут спину. Если ты так скверно о нас думаешь, зачем нам помогать?» — добавил он, немного помолчав. Я задумчиво закусила щеку. «Потому что я хочу верить, что ошиблась. Если в Манстере все действительно так, как ты описываешь, я бы хотела жить именно там». Мурха вздохнул, свисающий с седла веревкой привязал к нему палки и забрался на скакуна. Его спутники уже закончили отмечать остальные палки и ждали его на дороге. «Ну же, Мурха!» — позвал один. «Или ты собираешься целый день ухлёстывать за этой красоткой?» Остальные захихикали. Мурха покачал головой, но его губы невольно расплылись в улыбке. «Вернулся бы ты к реке, Кассер», — громко предложил он. «Взглянешь на собственное отражение, мигом начнешь добрее относиться к другим». Все рассмеялись, даже оскорбивший меня Кассер. Мурха развернул лошадь и потрепал Броккана по волосам. «Прощайте, мой юный друг, берегите вашу тетю». Броккан уставился на него снизу вверх, широко раскрыв глаза и улыбаясь до ушей. Мурха улыбнулся в ответ, а потом устремил на меня серьезный взгляд. «Скоро ударят холода. Мы уже отправили воинов помогать своим семьям собирать урожай. Мы с дружиной тоже едем домой. Никакого войска сейчас нет, и лекари нам не нужны». «Всегда есть войско, которому нужны лекари», — Мурха покачал головой. «Отец вот-вот заключит мирное соглашение с Верховным Королем. Мы считаем, что сражаться не придется еще очень долго». Я закатила глаза. «А теперь я попрошу тебя не насмехаться надо мной. Сначала ты порицаешь нас за войны, а когда мы стремимся к миру, у тебя все равно не находится доброго слова». Он сердито фыркнул. «Твоему мальчику будет лучше, если вы вернетесь к Лонану. У моего друга доброе сердце. В благодарность за помощь он не даст вам голодать до самой весны». «Я и сама могу присмотреть за Брокканом». «Правда? А Лонан рассказал, что перед тем, как уснуть, малец умял 3 плошки. Он же совсем изголодал». Я нервно схватила Броккана за руку и крепко ее сжала. «Мы шли через лес дольше, чем я рассчитывала. Я делаю все, что в моих силах». «Так постарайся сделать еще больше. Умереть во враге можно не только от клинка, но и от голода». Мурха каблуком ударил коня по ребрам, и тот полетел вперед бодрым галопом. Я стояла и смотрела, как за спиной всадника развивается на ветру плащ. Спутники следовали за ним. Копыта лошадей стучали по земле, словно гром. В наступившей тишине прощальные слова Мурхи опустились на мое сердце тяжелым камнем. «А мы теперь куда?» Броккан потянул меня за рукав, и я словно взглянула на него новыми глазами. Да, его щеки действительно выглядели впалыми, а руки казались даже тоньше, чем в день расставания с Роунат. Я почти хотела отвести его к семье Лонана, но не смогла себя заставить. Чтобы Броккан остался со мной, я должна выполнить поручение Томаса. «Мы держим путь в Манстер». Я указала в сторону, куда только что ускакал отряд Мурхи. «Вон туда».